Веревок было три. По одной они должны были идти, а за две другие держаться руками. Пробужденная Флёр была в середине перехода, а один из геодезистов ждал своей очереди. Однако, Рейн внезапно отвлеклась на что-то. Это был мертвец, стоявший на небольшом расстоянии от отдыхающих носильщиков. Его взгляд был таким же пустым и невыразительным, как и всегда. Однако он только что повернул голову и молча смотрел в сторону каньона. Она нахмурилась. Паломник всегда был пассивным и тихим. Он никогда ничего не делал, кроме как следовал за исследовательской группой. Почему же сейчас он пошевелился? Дерьмо. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, в каньоне началось движение. Огромная когтистая рука поднялась откуда-то снизу и метнулась к геодезисту. Иссохшая ладонь была размером со все его тело, а зловещие когти казались достаточно острыми, чтобы разорвать человека в клочья. Глаза Рейн расширились. К счастью, геодезист попятился назад и споткнулся, казалось бы, на пустом месте, как раз вовремя. Когти промахнулись мимо него на волосок, не сумев разорвать его тело на части. Но три веревки все же были разорваны на части. Флёр. Крик Рэя разорвал тишину, но он был слишком далеко, чтобы что-либо сделать. «Зачем ты кричишь? Она же пробужденная». Может, Флёр и не была достаточно сильной, чтобы пережить падение в каньон, но она точно могла удержаться на веревках. В реальной опасности оказались носильщики, ведь огромная рука уже тянулась к ним своими когтями. Их спасло не чудо, а холодная сталь меча Тамар. Наследие находилось на другой стороне каньона и наблюдало за переправой остальных. Она отреагировала при первом признаке опасности. Эхо стояло на страже чуть вдалеке, поэтому она просто прыгнула в пропасть, не теряя времени. Тамар из клана Скорби, как и все пробужденные, обладала двумя способностями. Одна позволяла ей ступать по воздуху. Она могла сделать это один раз, когда была спящей, и дважды, после того как пробудилась. Вторая способность позволяла ей в течение короткого промежутка времени развивать поразительную скорость, да такую, что казалось, будто она просто телепортируется с места на место. Именно так Тамар пересекла каньон без помощи своего эха. К тому времени, как она приземлилась на другой стороне, ее меч уже соткался из искр света. Это был грубый цвайхандер с рикасса в кожаном переплете. Тамар была девушкой среднего роста, поэтому огромный меч выглядел в ее руках комично большим, однако она орудовала им с легкостью. Снова активировав пробужденную способность, она бросилась вперед и нанесла ужасающий удар по запястью руки скрытой мерзости. Несмотря на то, что оно было толстым, как ствол древнего дерева, цвайхандер прорезал прочную шкуру, стальные мышцы и адамантиновую кость, отрубив огромную руку существа. Тамар словно исчезла из одного места и появилась в другом в мгновение ока. В то же мгновение отвратительная ладонь отделилась от руки существа в потоке вязкой крови. Ладонь тяжело рухнула на землю и продолжила двигаться, ползком приближаясь к перепуганным носильщикам. Рэй. Затем пробужденный Рэй наконец-то отреагировал. Он бросился перехватывать руку, а Тамар повернулась к каньону. К тому времени кошмарное существо уже перелезало через край. Оно было огромным и отвратительным, с тощим телом и длинными жилистыми конечностями. Его голова была непропорционально велика для истощенного туловища, с двумя маленькими налитыми кровью глазами и огромной багровой пастью. Хуже всего было то, что у него, казалось, было слишком много рук. Тамар отрубила одну из них у запястья, но три другие уже тянулись к ней. Еще две ухватились за край каньона, подталкивая гиганта вверх. Времени на реакцию почти не оставалось. Молодое наследие сделало то, что большинство воинов никогда не сделают в бою. Она подпрыгнула в воздух, увлекая за собой огромную длину грубого цвайхандера. Прыжок обычно был равносилен смерти, потому что, не стоя на земле, нельзя было контролировать направление движения или реагировать на атаки противника. К тому же удар, нанесенный в воздухе, был слабее, чем удар, нанесенный с опорой на твердую поверхность. Однако это не относилось к Тамар. Она оттолкнулась от воздуха один раз, взмыв на большую высоту, а затем еще раз, полностью изменив траекторию. Одновременно с этим она крутанулась, как колесо, и обрушила цвайхандер на руку противника. На этот раз сила, заключенная в ударе, не была увеличена поразительной скоростью ее пробужденной способности, но все равно была ужасающей. Ладонь мерзости не была отрублена, но огромный меч вонзился глубоко в руку, не только перерезав вены и мышцы, но и расколов кость. От двух других рук она уклонилась, перепрыгнув через них. Для Тамар все было бы хорошо, если бы в этот момент два зловещих глаза твари не устремились на нее, а из каньона не выстрелили еще три руки. На долю секунды юное наследие замешкалось. Затем мимо нее просвистела острая стрела и пронзила один из глаз мерзости. Мгновение спустя другая стрела вонзилась в оставшийся глаз отвратительного кошмарного существа, ослепив его. Болезненный рев потряс равнину. Приземлившись на землю, Тамар активировала свою пробужденную способность и уклонилась вправо, избежав захвата ослепленной мерзости. Если бы та могла видеть, у нее возникли бы проблемы, но сейчас все было иначе. Стряхнув с лезвия своего огромного меча запекшуюся кровь, она приготовилась к атаке и бросила короткий взгляд назад. Рэй был занят тем, что отталкивал от себя отрубленную ладонь. Так кто же сделал эти потрясающе точные выстрелы? Красивая девушка-носильщик ранее стояла возле груды разгруженного снаряжения, держа в руках простой лук. Ее черные волосы развивались на ветру, а на бледном лице появилось странно безмятежное выражение. В ее черных глазах блестело нечто, напоминающее радость. Она уже снова натягивала лук, оперение самодельной стрелы касалось ее белой щеки. Немного ошеломленная, Тамар снова повернулась к огромной мерзости. Она говорила, что вполне неплохо владеет луком. Если это было вполне неплохо, тогда Тамар даже не представляла, что такое великолепно. По мере того, как она двигалась вперед, в ее голове всплыла шальная мысль. Рани также сказала, что у нее есть опыт походов по дикой местности и она хорошо владеет мечом. Внезапно Тамар захотелось узнать, что она понимает под словом «хорошо». Глава 1787. Ити. Ситуация была не из приятных. Рэй сумел задержать чудовищную ладонь, разрубив ее на куски своим оружием. В одной руке он держал короткий меч, а в другой – топор. Рейна слепила мерзость своими стрелами, а Тамар вывела из строя две руки. Проблема заключалась в том, что у существа их было слишком много. Рейна считала уже 9, и еще больше рук поднималось из-за спины карабкающегося чудовища, напоминая жуткий лес. Хуже того, это была пробужденная мерзость. Изначально Рейн нацелилась на очевидное уязвимое место – глаза, но кроме этого она не могла нанести большого урона. Даже если бы стрелы пробили прочную шкуру существа, это не причинило бы ему особого вреда. Тамар с мрачной решимостью смотрела на лес чудовищных рук, с ужасающим мастерством орудуя своим тяжелым цвайхандером. Она использовала обе свои способности, чтобы танцевать между шквалом смертельных ударов. Юное наследие казалось стальным вихрем, чередующим непредсказуемые прыжки с короткими вспышками ошеломляющей скорости. С ее огромного клинка в холодный воздух летели потоки зловонной крови. Ей удалось затормозить и повредить множество конечностей мерзости, во многом благодаря тому, что существо было ослеплено, но она не могла продвинуться вперед, чтобы атаковать ее тело. Дерьмо. Рейн бросила лук и обнажила меч. «Почему вы просто стоите на месте?» Назад. Окаменевшие носильщики пришли в себя от ее крика и, пошатываясь, бросились прочь от кровавой бойни. Чудесным образом никто из них еще не погиб. В погоне за неуловимым наследием отвратительные когти обрушились на нее, разбрасывая куски камня. От каждого промазавшего удара по земле расходилась сеть трещин, вязкая кровь лилась в узкие расщелины. Рейн бросилась вперед и поддержала пробужденного Рэя, который успел отрубить два пальца отвратительной руки, но едва не был пронзен длинным когтем третьего. Они оказались в патовой ситуации, и эта патовая ситуация была не в их пользу. Существо продолжало подниматься из каньона, и, как только оно выползет на равнину, любое сопротивление, на которое была способна Тамар, будет подавлено. Значит, кто-то должен был добраться до мерзости и нанести ей смертельную рану. Рейн могла бы пойти сама, но она была обычным человеком, ее Тати не смог бы сразить гиганта. Рэй же был пробужденным и владел зачарованным оружием. Что еще лучше, он мог становиться незаметным. Так что, если повезет, его клинок достигнет шеи существа, не будучи заблокированным бесчисленными когтями. «Иди, я прикончу эту штуку». Парень посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, на долю секунды замешкался, но затем кивнул и отступил. Должно быть, он подумал о том же. Мгновение спустя Рэй исчез. В буквальном смысле, он активировал свою способность и растворился в воздухе. Не было ни звука, ни запаха, ничего. Словно его и вовсе не существовало. Рейн взмахнула Тати, отразила ужасающий коготь, а затем со всей силы ударила ногой по отрубленной ладони. Ладонь была размером со взрослого человека и весила немало. Тем не менее удар Рейн отбросил ее назад. Из-за отсутствия двух пальцев она стала довольно неуклюжей. Причудливое существо все еще пыталось перевернуться, Когда Рейн бросилась вперед, повернула меч и обрушила его вниз, используя весь свой вес, чтобы удар получился более мощным. Тати пронзил чудовищную ладонь, скользнул между костями и пригвоздил отрубленную руку к земле. Это был обычный клинок, так что пробужденная мерзость могла бы с легкостью сломать его. Однако для этого даже мерзость должна была руководствоваться здравым смыслом. Ей требовался как минимум правильный захват и опора, а в идеале – хороший рычаг. У чудовищной ладони, лежащей на земле и пронзенной по центру, ничего из этого не было, и она лишь яростно сопротивлялась, не в силах освободиться. Рейн отшатнулась назад и подняла голову, чтобы оценить ситуацию. Тамар успела отрубить еще несколько рук, но безнадежно застряла в лавине чудовищных конечностей. Ослепленное существо бесцельно размахивало ими, наводя беспорядок на равнине. Рэю было бы трудно подобраться к нему, хоть он сам и мог быть невидимым, но пространство между исследовательской группой и массивным телом карабкающейся мерзости было усеяно каменными осколками и смертоносными когтями. Рэй все еще оставался телесным существом, поэтому пробиться через эту бойню было непросто. На противоположной стороне каньона Флёр вскарабкалась по веревкам и теперь стояла на краю, что-то крича и призывая свои воспоминания. Рейн не могла расслышать, что кричит симпатичная целительница, но ей удалось прочитать по ее губам. Тиран. Это тиран. Проклятие. Рейн никогда раньше не сталкивалась с пробужденным тираном, да и не особо хотела. Когда она на мгновение замешкалась, потрясенная открытием, над пропастью мелькнул размытый силуэт. Затем на спину тирана приземлилось эхо гигантского волка, разрывая его плечи острыми когтями и вонзая ужасающие клыки в его шею. Это чертово существо наконец-то перебралось через каньон. Эхо Тамар выглядело как падший зверь или, в лучшем случае, монстр, но не было достаточно сильным, чтобы уничтожить пробужденного тирана. Однако, оно было очень большим и весило немало. Мерзость все еще пыталась выбраться из пропасти, неуклюже болтаясь, наполовину массивного туловища возвышаясь над краем. Когда чудовищный волк приземлился ему на спину, вес волка добавился к весу самого тирана, увлекая его в глубокую пропасть. Он неуклюже покачнулся назад. Из пасти существа вырвался бешеный вопль, и оно замахало руками в воздухе. Оно все еще держалось за край двумя руками, но теперь их стало больше, когти царапали камень, оставляя в нем глубокие борозды. Падение тирана было остановлено. Когда столько рук пытались удержать мерзость от падения, Тамар получила небольшую передышку. Не теряя ни секунды, она бросилась вперед. Рэй, руки. Ее Цвайхандер прочертил в воздухе красивую линию, а затем обрушился вниз, словно лезвие огромной гильотины. Он отрубил пальцы одной из двух основных рук, которые тиран использовал для опоры. В то же время пальцы на другой руке были внезапно разорваны, и в воздухе показался смутный силуэт молодого человека. Он рубил пальцы своим оружием, стараясь повредить суставы между фалангами. Рейн использовала ногу, чтобы подбросить лук в воздух, поймала его и одним плавным движением наложила стрелу на тетиву. Мгновение спустя стрела вонзилась в глубокую рану, нанесенную Рейн, и вывела из строя один из пальцев. Поскольку обе основные опорные руки были повреждены, остальные больше не могли удерживать вес тирана. Когда эхо дернуло головой и всем весом потянуло мерзость назад, отвратительная тварь наконец соскользнула с края и с оглушительным воем исчезла в глубине каньона. Рейн вздрогнула и опустила руки. Че черт возьми, это было очень напряженно. Она медленно выдохнула и посмотрела на носильщиков. Все были целы и невредимы. Геодезисты тоже были в порядке, что было более чем немного неожиданно. Неужели мой учитель тайно защищал их? Рейн подозревала, что так оно и есть. Особенно потому, что мертвый паломник подозрительно отсутствовал. Может быть, мертвеца унесло в каньон во время всей этой суматохи, или же ее учитель столкнул его в пропасть, пока никто не видел. Она должна будет спросить его об этом позже. Но расслабляться было еще рано. Подняв колчан, Рейн посетовала о потере нескольких стрел, затем обошла пригвожденную руку тирана и подошла к краю пропасти. Она остановилась рядом с Рэем и Тамар. Все трое посмотрели вниз. Глубины каньона были окутаны мраком, и невозможно было сказать, как далеко находится его дно. Рэй нервно откинул волосы назад и посмотрел на них. «Думаете, он мертв?» Тамар на мгновение задумалась, а потом поджала губы и нерешительно покачала головой. «Я ничего не слышала от заклятия». Обернувшись, она посмотрела на отрубленную руку, которую Рейн пригвоздила к земле своим мечом. «Иди и прикончи эту тварь, Рэй. Это должен быть приспешник тирана. Что за странное создание, Клянусь мертвыми богами, у кого было бесчисленное множество рук вместо настоящих приспешников. Рэй вздохнул, затем приготовил оружие и направился прочь от края. Вокруг девушки наследия поднялась буря искр, а затем за ее спиной появился волк Эхо. Не было никакой необходимости позволять ему пострадать от падения, она просто отозвала его, а затем призвала обратно. Наконец Тамар повернулась к Рейн и некоторое время изучала ее. Затем она нахмурилась. «Ты». Однако не успела она закончить фразу, как из глубин каньона раздался леденящий душу вой, разнесшийся по всей равнине. Казалось, словно сам мир рыдает. Надвигался потоп. Сейчас, так близко к пропасти, услышать ее голос было невозможно. Также невозможно было разобрать, что кричит Флёр. Рейн в замешательстве смотрела на каньон. Пробужденная целительница прыгала и размахивала руками в воздухе, указывая на них с отчаянным выражением на прекрасном лице. «Ите лице йот вас ите». Из-за шума Рейн почти ничего не могла расслышать. «Ите». Что она пытается сказать? «Соберите, нападите, перейдите, отойдите». Внезапно ее глаза расширились. Рейн в панике посмотрела на Тамар, но было уже слишком поздно. Край каньона был сильно поврежден шквалом ударов, нанесенных тираном. Обветренный камень был разбит и потрескался, и затем он окончательно рухнул. Прежде чем Рейн успела что-либо сделать, вся сторона каньона внезапно пришла в движение, а затем рухнула, провалившись в воющую тьму, и они вдвоем понеслись вниз, падая в бездонную пропасть вместе с бесчисленными тоннами битого камня. Глава 1788. Плачущий каньон. Такова была жизнь. Можно было без устали тренировать свое тело, превращая его в цепкий, выносливый инструмент. Можно было до крови натренироваться в фехтовании и стрельбе из лука, отточить наблюдательность и аналитическое мышление, испытать себя в реальном бою с бесчисленными противниками, чтобы превратить поверхностные знания в глубоко укоренившийся опыт. И все равно можно было погибнуть из-за невезения. Рейн чувствовала обиду, когда падала в бездонную пропасть, окруженная лавиной осколков камня. Но нет, это было неправдой, ее нынешнее положение не было вызвано несчастьем. Она сама была виновата. Именно она оказалась недостаточно осторожной, проницательной и умной. Все признаки были налицо: трещины в камне, обветренность стен каньона, разрушительная сила ударов тирана. Она должна была сложить 2 и 2. Ей следовало действовать лучше. Так что Рейн некого было винить, кроме себя. И все же, она была возмущена. Умереть вот так, это было действительно несправедливо. Все эти мысли пронеслись у нее в голове за одно мгновение. Затем она стиснула зубы и попыталась придумать способ выжить. Прежде всего, само падение еще не убило ее. Дно каньона было далеко, и она могла выжить, отскочив от его стен раз или два. Самую большую опасность представляли падающие валуны. Они были достаточно массивными и тяжелыми, чтобы превратить Рейн в блин или, по крайней мере, размозжить ей череп. Подняв руки, она попыталась прикрыть голову. Мгновение спустя что-то врезалось ей в предплечье, и она почувствовала резкую боль. К счастью, валун был недостаточно велик, чтобы раздавить ее, поэтому кости даже не были сломаны. А вот следующий. Мельком взглянув на него, Рейн вздрогнула. Казалось, будто стена грубого камня преследует ее, находясь в нескольких мгновениях от столкновения с ее хрупким телом. Уклониться было невозможно. Однако за мгновение до того, как она была раздавлена массивной каменной плитой, произошло нечто странное. Тьма словно слегка коснулась ее, и огромная глыба разлетелась на миллион осколков. Вместо того, чтобы погибнуть, Рейн просто оказалась осыпана мелкими обломками. Учитель. Ее учитель редко помогал ей напрямую. Однако, похоже, он не хотел позволить своей ученице погибнуть так бессмысленно и вмешался, точно так же, как он вмешался, чтобы уберечь носильщиков и геодезистов от тирана. «Я беру назад все плохие слова, которыми я его называла». Времени на растроганность не было, но Рейн все равно почувствовала странное тепло в сердце. Затем она повернула голову, чтобы найти единственный источник спасения, кроме своего эксцентричного спутника тени. Тамар из клана скорби. Девушка наследия могла сделать 2 шага по воздуху, так что если кто и мог помочь Рейн выжить, так это она. Если, конечно, она вообще станет тратить свое время на спасение обычного носильщика. Гораздо проще, не говоря уже о безопасности, было бы беспокоиться только о себе и позволить Рейн погибнуть. Где она? Все происходило очень быстро, но и время, казалось, также замедлилось. Падая в непроглядную тьму, Рейн лихорадочно оглядывалась по сторонам, пытаясь уловить взглядом юную леди Тамар, но она не могла ее увидеть. Однако дело было не в том, что Тамар нигде не было видно. Скорее, дело было в том, что Рейн смотрела слишком далеко. Она не ожидала, что наследие было рядом с ней, и поняла это только тогда, когда что-то заслонило ей обзор. Что? Рейн ахнула, когда что-то твердое врезалось ей в живот. Аркх. Как оказалось, Тамар среагировала быстрее. Быстро сориентировавшись, она оценила ситуацию, нашла Рейн и, использовав первый из двух шагов, остановила свое падение и бросилась на перехват падающего носильщика. Твердый предмет, который столкнулся с животом Рейн, выбив из нее дух, был плечом девушки. Поскольку Тамар была облачена в латные доспехи, ее стальной наплечник вовсе не был мягким. Схватив Рейн за талию, она продолжила лететь к стене каньона. Однако им преградил путь еще один огромный валун, и Тамар, выкрикнув сдавленное проклятие, на втором шаге изменила направление и уклонилась от него. Теперь ее дремлющая способность была исчерпана, она не сможет использовать ее снова, пока не коснется ногами твердой поверхности. Они летели в темноту, падая все глубже и глубже, но в то же время приближаясь к стене. Тамар прикрыла Рейн от падающих обломков и крикнула: «Дерсия!» Мгновение спустя тело Рейн резко дернулось и остановилось. «Ах, дерьмо, как больно!» Она открыла глаза и попыталась оценить ситуацию. Вопль, доносящийся из глубин каньона, был совершенно оглушительным, от него звенело в ушах. Ее окружала тьма, небо было похоже на узкую полоску света далеко вверху. Тамар висела на влажной стене каньона. Одна ее рука была просунута в узкую трещину, а другая все еще держала Рейн. «Будь я проклята!» Они действительно были живы. Ну пока что. Раз уж Тамар технически приземлилась на что-то, она могла снова активировать свою дремлющую способность. Затем, как белка, она могла медленно пробираться обратно на поверхность, неся на себе Рейн. Но была одна большая проблема. Каньон плакал. Это означало, что в любой момент он превратится в бушующую реку. Рейн плохо видела в темноте, но ей показалось, что она заметила панический взгляд в глазах наследия. Затем их окутал рев стремительной воды. Мгновение спустя поток обрушился на них, как бетонная стена. Рейн даже не успела вскрикнуть. Руку Тамар с силой выдернули из трещины, и их понесло вглубь каньона. Последнее, что запомнила Рейн, это вид твердой каменной поверхности, приближающейся к ней со страшной скоростью. Ей было холодно. Она так устала, все болело, поэтому Рейн не хотела просыпаться. «Я просто посплю еще 5 минут». Она могла опоздать на урок, но это не страшно, если она опоздает совсем чуть-чуть. Если она притворится несчастной, может быть, мама разрешит ей поспать еще немного. Только разве мама не была далеко, и уроков больше не было? Вместо этого она. Открыв глаза, Рейн уставилась на серое небо. Сверху падали капли дождя, остужая ее лицо. Она немного полюбовалась небом, а потом вздрогнула и села. Она лежала на твердой земле, окруженная бескрайними просторами равнины лунной реки. Неподалеку потрескивал небольшой костер, над которым грел свои бледные руки ее учитель. По другую сторону костра лежала избитая фигура Тамары из клана Скорби. Похоже, она была в тяжелом состоянии и все еще находилась без сознания. Рейн медленно моргнула. «Мы живы». Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что она понятия не имела, как им удалось выбраться из каньона и где они находятся. Она смутно помнила, что ее окружала мягкая темнота и несло бушующим потоком, но потом в какой-то момент она, должно быть, потеряла сознание. Было трудно отличить одну часть равнины от другой, но Рейн не думала, что узнает окрестности. Членов исследовательской группы тоже не было видно. Глубоко вздохнув, она повернулась к учителю и хрипло спросила, что случилось. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Ну, вы двое упали в реку, и я вас выловил». Рейн медленно кивнула. «Как далеко нас унесло течением?» Он пожал плечами. «Довольно далеко. Все в порядке. Раз они обе остались живы, ситуацию еще можно было исправить. Они могли бы найти исследовательскую группу, возможно, и вернуться в главный лагерь дорожной бригады. Или самостоятельно отправиться в один из передовых лагерей. Или...» Рейн посмотрела на своего учителя и выдавила из себя улыбку. «Учитель, ты такой добрый и могущественный. Не мог бы ты, ну знаешь, вернуть нас обратно?» Он улыбнулся в ответ. «А конечно, мог бы». Однако его голос был немного зловещим. «Посмотри на эту бедную девушку, Тамар, она едва жива. С моей стороны было бы очень любезно вернуть вас обоих обратно, не так ли? Можно даже сказать, что только бессердечный монстр не стал бы этого делать. Так что я действительно должен, ах, но я не буду. Улыбка Рейн стала немного натянутой. Что, правда? Да ладно, это будет не так уж и сложно для тебя. Учитель кивнул. Правда, если ты хочешь выбраться отсюда живой, ну, что я могу сказать? Все, что тебе нужно, это пробудиться. Сделай это, и все будет в порядке. С этими словами он одарил ее приятной улыбкой и исчез в ее тени. Мгновение спустя из темноты раздался его голос. В качестве альтернативы этот повелитель теней, похоже, знает, что к чему. Ты можешь попросить его о помощи. Рейн недоверчиво уставилась на свою тень, а затем глубоко вздохнула. Я забираю назад все, что забрала. Этот ничтожный ублюдок. Глава 1789. Особая связь. Приняв хранителей огня на несколько коротких дней, безымянный храм вновь погрузился в тишину. Однако тишине не суждено было продлиться долго. Совсем скоро темное царство, которое Санни построил в самом сердце Божьей могилы, превратится в оживленный улей. Согласно договору, заключенному с Морган, его цитадель должна была превратиться во второй плацдарм для армии меча на время войны. Здесь будет размещен относительно небольшой, но элитный контингент, использующий храм в качестве оперативной базы. Но тишина и покой исчезнут задолго до этого. В конце концов, солдатам нужно было где-то жить. Им нужны были кровати, места для приготовления и употребления пищи, складские помещения для хранения большого количества припасов, лазарет и так далее. Все это нужно было построить еще до начала войны. Для ведения войны требовалось очень многое. Военный конфликт между пробужденными во многом отличался, но все же в основе своей был похож на любую другую войну в истории человечества. Он требовал непостижимого количества материально-технических приготовлений. Санни чувствовал себя подавленным. Он потратил немало сил, чтобы восстановить безымянный храм до его нынешнего состояния. Теперь же его предстояло превратить в настоящую цитадель, место, которое должно было служить убежищем для людей в царстве снов. Скоро сюда прибудет небольшая армия рабочих для выполнения всех трудоемких работ. В этом не было ничего плохого. Однако он уже привык к мирной тишине. Сегодня под крышей древнего храма находилось всего два человека. Одним из них был сам Санни, другой была Касси, прибывшая в качестве синишаля великого клана Валор, чтобы оценить состояние цитадели и собрать всю необходимую информацию для начала строительства. По крайней мере, такова была официальная причина. Санни полагал, что Нефис прибудет лично. Он почувствовал некоторое облегчение от того, что ее здесь не было. Его разум пылал в предвкушении предстоящего свидания, так что видеть ее до этого было бы несколько неловко. К тому же было приятно увидеть Касси вне рамок их сделки. Сам храм должен быть недоступен для солдат, если только они не хотят воспользоваться шлюзом. Конечно, они могут отступить внутрь, если нас атакуют и нарушат внешний периметр. Но даже в этом случае я не позволю им проникнуть во внутреннее святилище и на подземный уровень. Касси слегка повернула голову. Там есть подземный уровень. Санни улыбнулся. Не притворяйся, что не знаешь. Нефис видела его, а значит, и ты тоже. Девушка смущенно кашлянула. Верно, прости. Это уже привычка, делать вид, что ничего не знаю. Иначе людям становится неловко рядом со мной. Он накинул ее долгим взглядом. Поскольку в храме находились только они двое, Санни отозвал маску ткача. Было странно ходить с открытым лицом в качестве повелителя теней, даже если Касси не видела его выражение лица, а только свое собственное. Он покачал головой. «Я сомневаюсь, что в мире найдется кто-то, кто знает степень твоих способностей и глубину твоего предвидения лучше меня, Касси. Так что можешь не беспокоиться о том, что я буду чувствовать себя неловко. Также нет никого, кто знал бы меня лучше, чем ты. Нет никого, кому мы могли бы доверять больше». Она слабо улыбнулась. «Я буду иметь это в виду». Санни несколько мгновений колебался, а затем вывел ее наружу. Территория вокруг храма в основном очищена от кошмарных существ. Не составит труда построить вокруг него казармы и все необходимые сооружения. Мои тени помогут охранять периметр. Ты должна знать, насколько они сильны. База будет в полной безопасности, учитывая все обстоятельства. Она покачала головой. Мы не можем полагаться на твоих теней в обеспечении безопасности, Санни. В конце концов, от тебя ждут участия в битвах против Сонг. Кто знает, вдруг их присутствие потребуется где-то еще. Санни на мгновение задумался, а затем кивнул. Ты права. Было очень странно обсуждать неизбежную войну, войну царств так непринужденно, и все же они это делали. Изучая ее нежное лицо, он спросил: «Как ты думаешь, у кого больше шансов на победу?» Касси слегка наклонила голову. «Трудно сказать, у домена мечей более сильная армия, у него также лучшие стратеги, а главное, есть башня слоновой кости и безымянный храм. Совершенно неизбежно, что король мечей прибудет в божью могилу раньше королевы червей. С ним силы Валора быстрее отправятся в пустоты и быстрее завоюют местные цитадели. Трудно представить, как такое преимущество не превратится в сокрушительную лавину». Она на мгновение замешкалась. Однако домен Сонг непредсказуем. Казалось бы, у них нет никаких причин стремиться к этой войне, если уж на то пошло, они должны стараться избегать ее из-за своего невыгодного положения, и все же они стремятся к ней не меньше, чем правители домена мечей. Значит, что они что-то скрывают. Ну это само собой разумеется. Выражение ее лица слегка потемнело. Та встреча между тобой и меняющим кожу возле Рейвенхарта. Эмиссары дома ночи явно были в контакте с принцем Мордретом. Возможно, они заключили какую-то сделку за кулисами. Есть и другие варианты. Но в конце концов все это не имеет значения. Санни поднял бровь. Не имеет значения? Касси на мгновение замолчала, а затем спокойно ответила: «Нет, потому что ни Сонг, ни Валор не выиграют войну, войну выиграем мы». Он рассмеялся. «Ты говоришь это с такой убежденностью, однако разве все это не основано на том, что Нефис достигнет верховенства без помощи заклятия? Невозможно сказать наверняка, добьется ли она этого, и уж тем более, сделает ли она это вовремя, это все авантюра». Касси повернулась к нему лицом и слабо улыбнулась. «Конечно, но так было и с каждым другим шагом на этом пути, и все же мы здесь, все еще стоим». Она немного поколебалась, а затем более тихим голосом добавила: «К тому же, это не совсем авантюра». Санни вздохнул, а затем повел ее обратно в храм. «Не совсем», — девушка медлила с ответом. В конце концов она сказала приглушенным тоном: «У нас шестерых, вернувшихся из гробницы Ариэля, есть странные пробелы в памяти, но моя память пострадала больше всего. Прости, я никому не открывала этот секрет до тебя, Санни, и признаться в этом нелегко. Моя память действительно сильно повреждена, и я больше не могу видеть будущее». Она глубоко вздохнула. «Но было время, когда моя память была не тронута, и я могла многое узнать о будущем из своих видений. Та версия меня должна была знать, что будет война и что Нефис должна будет победить суверенов, не бросая вызов четвертому кошмару». Санни тщательно обдумал ее слова. «Ты хочешь сказать, что...» Касси кивнула. «Да, если та версия меня не пыталась создать непредвиденные обстоятельства, значит, она видела способ выиграть войну. Поэтому, возможно, это не такая уж большая авантюра, как ты думаешь». Санни некоторое время колебался. Он знал, что последние 4 года Касси находилась в нестабильном психическом состоянии. Не только из-за потери способности видеть проблески будущего, но и потому, что многое из ее прошлого было окутано туманом. В конце концов, он был целью и краеугольным камнем всех ее планов, а ее планы действительно поглощали всю ее жизнь. Когда он потерял судьбу, из ее памяти был вырван огромный кусок, замененный забвением. Поэтому ему не очень-то хотелось развеивать ее надежды, но и позволять ей полагаться на них тоже было нехорошо. Он вздохнул. «Или ты вообще никогда не знала о будущем после гробницы Ариэля? Потому что будущее всегда должно было стать неясным после нее». Внезапно на нежном лице Касси появилась странная напряженность. Она повернулась к нему лицом и несколько долгих мгновений молчала, пытаясь сдержать свои эмоции. Сан не догадался, о чем она думает. «Даже если я спрошу тебя, я не смогу запомнить ответы, верно?» Он медленно покачал головой. «Верно. Конечно, было бы здорово, если бы Сан не смог заполнить пробелы в ее памяти и позволить Касси снова почувствовать себя собой, но он не мог. Между ними двумя существовала особая и горькая связь. Сан не был забыт всем миром, а Касси забыла себя. Он не мог понять, кто из них более жалок, и все же ему хотелось утешить ее, хотя бы немного. Санни со вздохом отвернулся. «Конечно, это не значит, что ты никогда не узнаешь». Касси, казалось, застыла от его слов. Она подняла руку, потом снова опустила ее. «Есть способ, чтобы восстановить твое существование?» Санни колебался с мрачным выражением на лице. Конечно, он долго размышлял над этим вопросом. В конце концов он пришел к выводу, что такой способ существует. Глава 1790. Ценность сожаления. В основе проблемы лежал один единственный вопрос: почему птица-воровка украла его судьбу? Конечно, эта мерзкая тварь, похоже, была одержима всем, что касалось ткача. Но Санни не думал, что это единственная причина. Поразмыслив над этим вопросом некоторое время, он пришел к определенному подозрению. Он потерял связь с заклятием кошмара после того, как лишился судьбы. А это означало, что ношение заклятия кошмара как-то связано с судьбой человека. Возможно, судьба была средством, через которое происходило заражение. В любом случае, существо, которое теперь владело его судьбой, владело бы и его связью с заклятием кошмара. Так зачем же птице-воровке понадобилось нечто подобное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было понять, что существо, которое Санни встретил в кошмаре, не было настоящей птицей-воровкой. Настоящая птица-воровка давно умерла. Вместо этого омерзительная тварь, с которой он столкнулся в устье, была копией мерзкого ужаса, созданной заклятием. А копия могла существовать только в иллюзорном царстве кошмара. Носитель же заклятия, носитель заклятия был бы изгнан обратно в реальный мир, как только кошмар закончится. У него был способ вернуться. Поэтому Санни полагал, что истинная причина, по которой птица-воровка желала его судьбу, заключалась в том, что она хотела стать носителем заклятия кошмара и проскользнуть сквозь трещины иллюзорного царства, найдя черный ход в реальность. Если так, то это был бы величайший побег из тюрьмы в истории, вполне подходящий подвиг для величайшего и гнуснейшего вора из когда-либо живших. Очень немногие существа могли найти способ вернуться к существованию после многовековой смерти, да еще и таким оригинальным способом. Поэтому существо, укравшее его судьбу и теперь владеющее ею, не исчезло. Оно не было стерто навсегда в результате крушения кошмара. Оно было где-то там, в реальном мире, освобожденное из своей иллюзорной тюрьмы и вольное бродить по свету, похищая все, что попадалось ему на глаза. А это означало, что его можно выследить и убить, и что он может каким-то образом вернуть свою судьбу. Санни был далеко не настолько силен, чтобы рискнуть встретиться с проклятым ужасом, тем более с таким проклятым ужасом, с которым не могли справиться ни боги, ни даймоны, даже существа пустоты, как было сказано, ненавидели мерзкую птицу-воровку, а значит, и сами страдали от ее проделок. Чертова птица была настоящей угрозой. Но что самое главное, он не знал, хочет ли вообще вернуть свою судьбу. Несмотря ни на что, он не был уверен, потому что, вернув свою судьбу, он будет связан как в прямом, так и в переносном смысле. В некоторые дни Санни просыпался и хотел только одного, чтобы его помнили. Иногда он просыпался и чувствовал, что никогда не откажется от своей свободы, за которую так дорого заплатил. Но Касси заслуживала того, чтобы знать, что такая возможность, по крайней мере, существует. Он вздохнул. Способ есть. Однако, голос Санни стал тяжелым. Если человек хочет лишиться судьбы, ему придется заплатить определенную цену. Но точно так же существует и цена за становление судьбоносным. И я не уверен, хочу ли я платить эту цену. Они вышли во двор, где стояло одинокое дерево, листья которого шелестели в темноте. Дерево чувствовало себя гораздо лучше после того, как за ним ухаживала Шакти. На самом деле, ему было гораздо лучше, чем на окраинах, даже несмотря на отсутствие солнца, которое освещало бы его листья и омывало теплом. Они молча смотрели на него, Санни своими глазами, а Касси – его. Через некоторое время она спросила, «Зачем ты посадил это дерево в своей цитадели?» Возможно, она думала о другом дереве, которое он сжег на забытом берегу. Легко представить, зачем зловещему повелителю теней держать в своем храме дерево, подобное пожирателю душ. Однако это дерево было совершенно обычным и даже не приносило плодов. Санни некоторое время колебался, а затем посмотрел на основание ствола дерева. Там на коре были вырезаны три линии. Это мемориальное дерево. Касси молча повернулась к нему. Он улыбнулся. «Давным-давно я вырезал на нем две линии, как могилу для моих родителей. Позже я добавил третью как могилу для себя. Это моя цитадель, а это моя могила. Я думаю, это вполне уместно». Санни на мгновение задумался и добавил. «Я никогда не рассказывал тебе об этом, так что, может быть, ты запомнишь». Однако она этого не сделала. Касси, казалось, на мгновение растерялась, а затем спокойно сказала. «Может, тогда перейдем к обсуждению?» Значит, она знала о нем и это. Он улыбнулся и вызвал тени, превратив их в два стула и стол. Вскоре появился еще один его аватар, неся поднос с чаем и закусками. Это была озорная тень, и Санни не контролировал ее напрямую. Поэтому на лице ублюдка появилась едва заметная, но безошибочно угадываемая развратная улыбка. Он уставился на аватара убийственным взглядом, и озорной парень поспешил сменить выражение лица. Он был еще более галантен, когда наливал Касси чай. Ее лицо немного сморщилось, и она издала мелодичный смех. «Извини, я просто не могу привыкнуть к этой твоей способности». Санни улыбнулся. «Ничего страшного. Иногда мне кажется, что я тоже к ней не привык. Однако иногда я чувствую, что уже слишком привык к ней. Странная штука». Он вздохнул и отозвал аватара. «Но опять же, сама идея нормальности кажется все более и более далекой, чем дальше мы продвигаемся по пути Вознесения. Как святые, мы уже далеки от того, чем может быть обычный человек, некоторые больше, чем другие. Ты, должно быть, и сама это испытываешь, учитывая объем чужих воспоминаний и количество людей, через которых ты воспринимаешь мир». Вознесенная способность Касси не ограничивалась зрением. Она разделяла все чувства помеченных людей, так что в каком-то смысле ей довелось быть молодой и старой, сильной и слабой, больной и здоровой, мужчиной и женщиной. Такого опыта обычный человек никогда не получит, и это, должно быть, изменило ее представление о себе. Сам Санни жил несколькими жизнями одновременно. Он знал, что это изменило его. Три его личности сильно отличались друг от друга, несмотря на то, что управлялись одним разумом. Это была не только адаптация к различным обстоятельствам, но и защитный механизм. Иначе границы стали бы размытыми, и однажды он мог бы потеряться. Это была еще одна причина, по которой он так отчаянно цеплялся за свои секреты, испытывая странное нежелание расставаться с ними. Санни откинулся на спинку стула. «Иногда я задаюсь вопросом, кем мы станем, если преуспеем? Верховное существо должно быть еще дальше от человека. А что насчет священного существа, божественного?» Он на некоторое время замолчал, угрюмо глядя на свой чай. Затем он мрачно произнес: «Было время, когда я питал большую ненависть к суверенам. Потому что они были далеки, потому что они были испорчены, потому что они относились к человеческим жизням как к валюте и ничего не делали, когда люди умирали». Глубоко вздохнув, Санни выпрямил спину и некоторое время наблюдал за шелестящими листьями одинокого дерева. «И все же разве я не провел эти последние несколько лет, ничего не делая, пока люди умирали? Какое лицемерие! Конечно, у меня были свои причины. В конце концов, неважно, что делает один святой, пешка может бороться и прилагать усилия, но исход игры решают игроки. Поэтому прямо сейчас я выжидаю момента, чтобы заменить морально испорченных игроков. Это ради высшего блага». Грустная улыбка искривила его губы. «Но я уверен, что так же думают и суверены, что то, что они делают, как бы бессердечно это ни было, ради высшего блага». Касси долго молчала, а потом решительно покачала головой. «Между нами и суверенами есть значительная разница». Санни поднял бровь. «Правда?» Она кивнула. «Да, в том, что мы стыдимся своих изъянов, а они – нет. Это может показаться глупым, но это важно. Это важнее, чем ты можешь себе представить». Он рассмеялся. «И это все, разница лишь в том, что когда мы совершаем что-то отвратительное, мы чувствуем сожаление». Касси пожала плечами. «Не нужно мыслить абсолютными категориями. Это заблуждение. Мы также не посылаем ассасинов убивать маленьких девочек и не пытаемся выпустить кошмарных существ в густонаселенных городах. Важна также степень готовности человека совершать подлые поступки ради того, что он воспринимает как высшее благо, а не только его принципы. Что еще более важно, мы компетентны, а они – нет. Цель оправдывает средства, только если ты действительно достигаешь цели». Она на мгновение замешкалась, а затем улыбнулась. «Или, если перефразировать, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца, но если они разбивают яйца и не могут приготовить омлет, то их не следует пускать на кухню. Тебе так не кажется?» Санни усмехнулся. «Это звучит довольно разумно. Спасибо, что поделилась со мной своими мыслями». Он поднял чашку и сделал глоток ароматного чая, затем наклонился вперед и улыбнулся. «Ну а теперь, может, обсудим детали приготовления этого омлета?» Глава 1791. Возводящая на престол. Санни и Касси сидели друг напротив друга, наслаждаясь чаем и закусками. Во дворе царила тишина, и над ними тихо шелестели листья. Кроме этого, не было никаких других звуков. Сцена была бы живописной, если бы не тот факт, что мир был окутан абсолютной темнотой. Никто из них не нуждался в свете, и это тоже было причиной того, что присутствие Касси было для Сан некомфортным. Грязные дела должны совершаться под покровом темноты, и хотя их чаепитие в дружеской атмосфере казалось вполне невинным, на самом деле это была встреча двух людей, которые сговорились захватить мир в хаосе насилия. Вряд ли можно было найти более грязный и предательский замысел, чем кровавое восстание. Сегодня они собирались раскрыть друг перед другом свои карты. Не зная, что замышляет каждый из них, было бы невозможно наладить полноценное сотрудничество. Разумеется, Касси собиралась передать всю информацию Нефис. Она вздохнула. По сути, необходимо решить две задачи. Первая – устранить суверенов. Вторая – узурпировать их троны. Излишне говорить, что обе эти задачи трудновыполнимы. Она отпила чай и откусила кусочек мягкого пирожного. Ты уже должен знать, сколько труда было затрачено на достижение первой. В конечном итоге Нефис отвечает за войны и завоевания. Моя роль в обеспечении падения суверенов ограничена пока что. Я в основном сосредоточена на том, чтобы возвысить ее славу в сердцах людей. Это чистая пропаганда. У меня есть свои способы манипулирования общественным мнением, а у Джет еще и правительственные источники. Это был долгий путь, чтобы прийти к тому, что мы имеем сейчас. Она слабо улыбнулась. Конечно, во многих отношениях нам повезло. Решение правительства превратить Нефис в символ, когда она не смогла вернуться с забытого берега, было удачей. Причина, по которой они приняли это решение, великое и трагическое наследие бессмертного пламени и сломанного меча, тоже мрачное благословение. Покорение второго кошмара в качестве спящей и удочерение великим кланам придали новый импульс к ее восхождению к славе и вдохнули новую жизнь в ее волнующую историю. И, наконец, суровое обращение к ней от старейшин Валора сыграло нам на руку, раздув пламя ее легенды. Касси слегка покачала головой. К тому же приукрасить достижение Неф не так уж и сложно. Нет, даже не так, не нужно ничего приукрашивать. Ее прошлые подвиги поразительны, и последние 4 года она неустанно борется с заклятием кошмара. Она всегда на передовой, проливает свою кровь ради чужой. А еще лучше то, что она ни разу не проиграла битву после того, как стала святой. Количество спасенных ею жизней не поддается исчислению. Так что стыдно признаться, но моя работа в качестве ее шпиона довольно проста. Я просто должна раздувать пламя и помогать истории о ее деяниях распространяться быстрее и шире. Она сделала еще один глоток чая и на мгновение замолчала. Конечно, это нужно для того, чтобы укрепить фундамент ее домена. Но не только для этого. Если когда Нефис столкнется с суверенами в битве и победит их, будет крайне важно, чтобы ее домен поглотил их собственные. Иначе нет смысла. Домен мечей, домен Сонг. Когда война закончится, останется только домен бессмертного пламени, и он должен охватить все человечество, став тем самым доменом людей. Не только потому, что в противном случае сотни миллионов людей в царстве снов попадут в первый кошмар, но и чтобы подготовиться к тому, что будет дальше. Касси неторопливо доела пирожное. Для этого нужно сделать многое. Нефис и так безмерно почитаема народом, но когда придет время, ее должны признать святые, властвующие над цитаделями. Они должны пообещать ей свою верность после того, как Ки Сонг и Анвил из Валора исчезнут. Проще было бы уничтожить всех лоялистов и вырастить на их место новых, но эти лоялисты – тоже основа силы человечества. Поэтому вместо тщательной выбраковки придется прибегнуть к хирургическому обезглавливанию. Затем мы должны заставить каждый клан наследия склониться перед новой королевой. Выражение ее лица немного потемнело. Уже есть несколько святых, которые поддерживают связь с Нефис. Например, небесный прилив из клана Белого Пера, с которой плохо обращался Валор и чью жизнь мы спасли во время битвы за Черный Череп. Есть и другие, кому Нефис помогла в последние годы. Правительство последует за Джет, и у нас даже есть кое-какие связи в домене Сонг. Однако в этом направлении предстоит еще много работы. Если во всем этом и есть спасительная благодать, так это то, что вес человека в эпоху заклятия кошмара бесконечно больше, чем когда-либо прежде. Ведь один человек действительно может быть могущественнее целой армии. Если Нефис останется единственной верховной, многие будут вынуждены покориться просто потому, что сопротивление ей окажется непосильной задачей. Она на мгновение закрыла глаза, на ее лице появилось усталое выражение. Тем не менее, чтобы создать завесу легитимности, должна быть красивая история, а это гораздо труднее создать из воздуха. При нынешнем раскладе покушение на Нефис будет использовано как причина войны, так что, в некотором смысле, война начнется с нее. Если мы хотим, чтобы все приняли ее окончание, мы должны с самого начала позиционировать ее как голос тех, кто выступает против войны. Тогда, когда она предаст свой клан и устранит обоих суверенов, мы сможем представить ее как отважного человека, сделавшего неохотный выбор, чтобы остановить двух разжигающих вражду тиранов, а не кровожадную оппортунистку, которая сама хочет стать тираном. Миротворец, а не узурпатор. Ее чай остывал. Вот и все, в общих чертах. Теперь о деталях, с чего бы мне начать? После этого Касси приступила к подробному объяснению всех схем, которые она плела за кулисами, всех ресурсов, имевшихся в распоряжении Неф, всех связей, всех тайных приготовлений, всех стратегий и тактик, которые они разработали для возможной битвы с суверенами. Она говорила довольно долго, если не сказать больше. Масштабы всего этого были просто ужасающими настолько, что Санни на мгновение засомневался, у кого из них 7 тел. Работа началась уже давно, практически сразу после забытого берега. Однако по-настоящему активизировалась она лишь в последние 4 года. Казалось, ни Касси, ни Нефис не отдыхали ни минуты после того, как стали святыми, и все равно этого казалось недостаточно. Да и как могло быть, если их цель была столь амбициозна? Они хотели не только свергнуть нынешних правителей мира, но и возложить корону на голову Нефис. Через некоторое время Касси замолчала. К тому времени один из аватаров уже несколько раз заменил чайник, а также принес новые закуски. Санни вздохнул, а затем слегка покачал головой. «Я понимаю, что сама битва с суверенами не твоя забота, Касси. За это отвечает Нефис. Однако я все еще думаю, что ты слишком легкомысленно относишься к их убийству. Твои приготовления недостаточны. Твой подход слишком полагается на простое желание победы воплотиться в жизнь. Конечно, это именно то, чем славится Нефис, но все же, в плане есть огромная дыра». Он задержался на несколько мгновений, а затем мрачно улыбнулся. «К счастью, я здесь, чтобы заполнить ее». Глава 1792. Приманка и подмена. Санни несколько мгновений молчал, а затем встал. «Пожалуйста, следуй за мной. Я хочу тебе кое-что показать». Касси встала, и они вместе пошли сквозь непроглядную тьму. Пока они шли, он безразличным тоном сказал: «Ты многое знаешь о том, чем я занимался после того, как стал святым. Какое-то время я даже не планировал возвращаться, так что мои приготовления не столь масштабны, как ваши. Тем не менее, я усердно работал над тем, чтобы свергнуть суверенов, по-своему». Она кивнула. «Твое участие приветствуется и ценится. Возможно, ты хочешь быть скромным, Санни, но в этом нет необходимости. Есть очень мало святых, более могущественных, чем ты. Возможно, даже ни одного. Так что одного твоего присутствия достаточно, чтобы полностью изменить баланс сил». Санни улыбнулся. «Кто сказал, что я хочу быть скромным? Да, я могущественен. Но не только я, но и каждая из моих теней – ходячее бедствие. В мире есть лишь 6 человек, которых я склонен опасаться – 3 суверена, Мордрит, Нефис и ты». Его улыбка расширилась. «И посмотри-ка, 3 из 6 решили объединиться, чтобы победить остальных. Будь я кем-то другим, я бы боялся нас». Они вернулись во внутреннее святилище храма и пошли по лестнице на подземный уровень. Улыбка Санни немного померкла. «Возвращаясь к моим приготовлениям по убийству верховных, не заблуждайся, я тоже намерен достичь верховенства, не проходя кошмар. Просто, в то время как Нефис мешают обстоятельства, я попросту не могу этого сделать. Потому что, ну, понимаешь, к сожалению, должен признать, что в этом отношении я отстаю от нее на полшага. Вот почему мой план состоял в том, чтобы сразиться хотя бы с одним из суверенов в качестве святого». Они добрались до большого подземного зала, утопавшего во тьме. В прошлый раз Санни скрыл его от Нефис. Однако Касси смотрела на мир его глазами, то есть видела все, что видел он. Она на мгновение застыла на месте. «Не волнуйся, это безопасно». Скрытый этаж был похож на отражение главного зала, как будто кто-то перевернул весь храм вверх дном и опустил его под землю. Огромные колонны из черного мрамора спускались с высокого потолка и упирались в пол, а в огромном пространстве торжественной пустоты царила тишина. Отличий было всего 2 – отсутствие алтаря и мистический круг, занимавший всю дальнюю стену. Сам круг выглядел весьма поразительно, словно огромная стена из черного мрамора однажды превратилась в жидкость и закружилась вокруг невидимой оси, прежде чем застыть во внезапной пульсации. Это было одновременно упорядочено и хаотично, завораживающе и нервирующе, но в основном красиво. Круг также был способен поглощать огромное количество эссенций, словно бездонный вихрь. Из-за этого от него исходило ощущение магнетического давления. Касси была ошеломлена этим зрелищем. Что это за колдовство? Санни тоже уставился на большой круг, то, которое гораздо древнее всех остальных. Божественное колдовство, если это вообще можно было так назвать. Колдовство – это то, что, следуя определенным законам и принципам, формирует мир, обычно манипулируя эссенцией души. Божественное же колдовство было просто проявлением воли божества. Несомненно, в нем были свои хитрости, иначе не было бы необходимости в существовании мистического круга или в том, чтобы нить судьбы, принадлежащая владыкам цепей, была заключена в семи ножах. Однако Санни не мог даже предположить, что это за хитрости. Божественное колдовство творило чудеса, а не магию. В голосе Касси прозвучал намек на благоговение. Что оно делает? Санни пару секунд молчал, а затем ровно ответил. Ты, вероятно, не знаешь, но безымянный храм не всегда стоял в Божьей могиле. На самом деле я нашел его в другом месте. Это передвижная цитадель, и круг позволяет ей перемещаться. Касси слегка нахмурила брови. Он знал, что осознание этого факта заставило ее переосмыслить тысячу предвзятых мнений. Несколько мгновений спустя она повернулась к нему и медленно произнесла. «Ты поместил ее в Божьей могиле как приманку». Он улыбнулся, позволяя ей продолжить. «Ты знал, что цитадель, стоящая посреди будущего поля боя, будет обладать непреодолимой притягательностью как для Сонг, так и для Валора. Поэтому ты поставил здесь свой храм и дал знать о своем присутствии, доставив спящих в домен Сонг. Затем ты просто сидел и ждал, пока не появилась Нефис. Вместо того, чтобы внедриться в армию меча, ты позволил им пригласить тебя присоединиться. Позволил им осыпать тебя дарами и даже попытаться умилостивить. Только для того, чтобы ты сражался на их стороне, что и было твоей целью с самого начала». Санни усмехнулся. «Ты наполовину права». Касси подняла бровь. «Только наполовину?» Он кивнул. «Это правда, что безымянный храм – приманка. Но это также и ловушка». Санни сделал глубокий вдох и поднял голову, словно пытаясь взглядом пронзить мраморные стены. «Столкновение с суверенами неизбежно, и оно так или иначе должно произойти здесь. Либо они придут осаждать мою цитадель, либо я перемещу ее, чтобы осадить их. Даже если Нефис удастся стать суверенным, она все равно будет новой и неопытной правительницей домена. Поэтому ей понадобится вся возможная помощь, когда она столкнется с врагом». Он задержался на мгновение. Тьма, окружающая безымянный храм, не является одним из его компонентов. На самом деле, что ж, ты, наверное, не запомнишь, если я скажу, откуда я ее получил. Достаточно сказать, что это осколок древнего домена, божественного домена, царства теней. Санни вздохнул. Я не могу им управлять и слишком слаб, чтобы претендовать на его владение. Однако это все равно частица чужого домена непостижимой силы. Когда кто-либо из суверенов войдет в него, его власть будет ослаблена, а то и вовсе подавлена. Касси тщательно обдумала его слова. На ее губах медленно появилась нерешительная улыбка. Затем она, казалось, подумала о чем-то другом. Но твои планы не ограничатся лишь ослаблением их власти, ты слишком основателен, чтобы удовлетвориться только этим. Внезапно ее глаза расширились. Великие мерзости, которые спят под храмом. Его улыбка стала немного зловещей. Да, они, подарок, который я готовил для суверенов. Рой великих кошмарных существ, чтобы поприветствовать их как моих гостей, только что освобожденные из лабиринта кошмаров и горящие неистовым желанием отомстить за свое заточение. Конечно, лишь этого недостаточно для достойного приветственного подарка. В конце концов, я должен быть щедрым хозяином. Касси слегка наклонила голову. Мгновение спустя она встретилась с ним взглядом, в ее прекрасных голубых глазах мелькнуло понимание. В воспоминаниях у тебя была пятая тень, черный конь, который властвует над снами. Однако я никогда не видела его ни здесь, ни с другими твоими воплощениями. Санни, где эта тень? Санни усмехнулся. Его взгляд упал вниз, на пол безымянного храма. Через некоторое время он произнес. Кошмар занят важным делом. Он убаюкивает особого гостя. Это центральная фигура моего приветственного комитета. Он посмотрел на Касси с холодным выражением на лице. Очень мерзкое существо проклятого ранга. Раз уж мы приглашаем суверенов, нам следует пригласить почетного гостя. Ты так не думаешь? Глава 1793. Мягкая рука. Нефис считала, что единственный способ победить суверенов – это самой стать верховной. Однако Санни придерживался иного мнения. Он был полностью готов к встрече с ними в качестве святого, точно так же, как в прошлом сталкивался с бесчисленными противниками более высокого ранга. Такие люди, как он, закалялись, повергая более могущественных существ. Так что, в принципе, особой разницы не было. Все, что ему нужно было сделать, это изучить врагов, заманить их в сети обмана и предательства, а затем поставить на кон свою жизнь, дождаться, пока они сломаются друг от друга, а затем нанести смертельный удар, чтобы добить избитых врагов. Именно поэтому он превратил безымянный храм в ловушку и послал кошмара собрать рой дремлющих ужасов. Проклятие снов было пугающей силой. Оно распространялось незаметно, одного за другим заражая несчастных. Его влияние было тонким и коварным, и к тому моменту, когда проклятие было готово затянуть жертву в лабиринт кошмаров, сопротивляться было уже слишком поздно.